Это холодком по спине, мурашками по коже, слезами на глазах. И вот пошла трещинами, стала крошиться прочнейшая конструкция чувств. Да, бывает, что сдают нервы, сдают неприступные свои позиции. А ведь они столько выдерживали, они все выдерживали, словно в них стальной сердечник. Недаром же говорится, у жены доктора стальные нервы. И вот она, жена доктора, вдруг заливается слезами, хлынувшими от личного местоимения, наречия и глагола прилагательного, от подумать только грамматических категорий, от обозначений точно таких же, как и эти женщины, но другие, неопределенные местоимения, которые, прослезившись, тоже обнялись, как слова в предложении «три грации нагишом под дождем, а дождь все льет». Но ведь такие минуты вечно не длятся. И так уж больше часа эти женщины стоят здесь. Пора бы уж и озябнуть, и... «Я озябла», — сказала, наконец, девушка в темных очках. «С одеждой уже ничего больше нельзя сделать. Обувь более или менее очистилась. Теперь время вымыться самим». И они намыливают друг другу головы, трут спины и смеются, как дано смеяться только девочкам, игравшим в саду в жмурки в ту пору, когда не были еще слепыми, уже совсем рассвело, и солнце сначала выглянуло из-за плеча мира и только потом снова юркнуло за тучу. Дождь все льет, но уже не с такой силой. Прачки вошли на кухню, вытерлись и растерлись купальными махровыми простынями, которые жена доктора достала из шкафа в ванной, и кожа от стирального порошка, нельзя сказать, чтобы стала благоуханно, но что поделаешь, если... Мыло извели в мгновение ока. За неимением гербовой пишут на простой. Нет легавой, охотятся с ангорской. И вот, наконец, они оделись. Рай остался там, на балконе. И вместо превратившегося в мокрую тряпку халата жена доктора впервые за много лет надела платье в цветах и листьях и сделалась самой красивой из трех. Когда вернулись в столовую, оказалось, что старик с черной повязкой уже не спит, а сидит на диване. Сидит, обхватив голову руками, запустив пальцы в густую седину, кустящуюся вокруг лысины на затылке и на висках, сидит так напряженно и застыло, словно хочет собрать ускользающие мысли или же, напротив, не дать им лезть в голову. Он услышал шаги. Он знал, откуда они пришли и что делали там, откуда пришли. А знал не потому, что к нему вдруг вернулось зрение, и он, на цыпочках ступая, подкрался и, как те другие старцы, подсматривал в щелочку, да не за одной, а сразу за тремя купающимися сусаннами. Нет, он остался слеп, но все же постоял у двери на кухню и оттуда слышал все, что говорилось на балконе. Слышал смех и плеск, и шум дождя, и вдыхал аромат мыла, а потом вернулся на свой диван и стал думать о том, что в мире еще, оказывается, есть жизнь, и стал спрашивать себя, найдется ли хоть краешек этой жизни ему. Жена доктора сказала, женщины уже вымылись, очередь за мужчинами. И старик с черной повязкой спросил, дождь-то? Идет еще? Да, еще идет. И в кастрюлях на балконе есть вода. Раз так, я предпочел бы вымыться в лохане, сказал старик, причем так, словно предъявлял сертификат о своем почтенном возрасте, словно объяснял, я из того времени, когда еще не говорили «ванна», но исключительно «лохань», и добавил, если можно, конечно, обещаю нигде не напачкать и на пол не набрызгать, постараюсь, по крайней мере. В таком случае я принесу воду в ванную, помогу. Я справлюсь и одна. Но я же не калека. Должен же от меня быть какой-то прок. Ну, в таком случае идем. На балконе жена доктора придвинула поближе тяжеленную, доверху полную бадью. Вот, берись, — сказала старику, направляя его руку. Давай. И они подняли бадью. Хорошо, что ты решил помочь, одна бы я не справилась. Знаешь такую поговорку? Старый конь борозды не испортит. Это, кажется, только половина. Ну да, но глубоко и не вспашет. Ты, я смотрю, философ. Да нет, просто я старик. Они опрокинули бадью в ванну, и жена доктора вспомнила, что в ящичке у нее лежит начатый кусок мыла. Она вложила его в руку старику. Будешь благоухать. Не то, что мы. Можешь не экономить. Еда, глядишь, и кончится, но... Мыло в магазинах сколько угодно. Спасибо. Только смотри, не поскользнись. Хочешь, позову мужа, он тебе поможет. Нет, я уж лучше сам. Ну, смотри, дело твое. Да, и вот еще что. И вот здесь, под рукой у тебя, машинка, бритва и помазок. Если захочешь подровнять бороду, спасибо. Жена доктора вышла. Старик с черной повязкой снял пижаму, по счастливому жребию доставшуюся ему при распределении одежды, и очень осторожно залез в ванну. Вода была холодная, да и той малой, не больше, чем на ладонь. Она покрывала дно ванны, да. Ни в какое сравнение не идет это убогое бултыхание с тем, как три женщины, ликуя, подставляли тела под щедро хлещущие с небес струи. Старик с черной повязкой опустился на колени, глубоко вздохнул, набрал в сложенный ковшиком ладони и плеснул на себя воду, от которой перехватило дыхание. Быстро, чтобы не замерзнуть, растер ее по всему телу и принялся методично и последовательно намыливать плечи, руки, грудь, живот, лобок, гениталии, промежность хуже зверя, — подумал он. Потом худые бедра, и так дошел до обросших какой-то корой ступней. Оставил их в пене, чтобы отмокли немножко, и, сказав, голову надо вымыть, поднял руки к затылку, чтобы снять повязку. Тебе тоже мытье не повредит. И дал ей соскользнуть в воду, намочил и намылил голову. И вот весь в белой пене стоял человек посреди всеобщей белой слепоты, где никто не смог бы его найти. Но если он подумал так, то ошибся, потому что в этот миг почувствовал, как чьи-то руки прикоснулись к его спине, собрали хлопья пены с плеч, с груди, растерли ее по лопаткам, причем так медленно, словно хотели компенсировать свою слепоту сугубой тщательностью. Он хотел спросить, кто это, но не смог. Язык не повернулся, и дрожь пронизала все его тело. Но не от холода. А руки продолжали мягко и бережно мыть его. И женщина не сказала, я жена первого слепца, я жена доктора, я девушка в темных очках. Но вот они... завершили свою работу, ушли, и в тишине еле слышно щелкнула захлопнувшаяся дверь, а старик с черной повязкой остался стоять в одиночестве и на коленях, словно вымаливая какую-то милость, и дрожа, дрожа. «Кто же это был?» — спрашивал он себя. И разум подсказывал, что это могла быть только жена доктора, кому же еще, как не ей, всеобщей защитнице, кормилице, родительнице, оказать ему еще и это скромное внимание. Так говорил ему разум, но старик не верил ему и все дрожал, сам не зная, от холода или от волнения. Отыскал на дне свою черную повязку, сложил ее вдвое, крепко потер один край, а другой выжил, водрузил на место, ибо с ней чувствовал себя не таким голым. Когда чистый и душистый, вошел он в столовую, жена доктора сказала, «Ну, наконец-то есть у нас и вымытый, и выбритый мужчина». И чуть погодя тоном человека, вспомнившего о том, что надо было бы сделать, да не сделано, добавила, «Ах, спину тебе потереть забыла». Старик с черной повязкой промолчал в ответ и только подумал, что правильно поступил, не поверив разуму. Остатки продовольствия скормили косоглазому мальчику. Всем прочим придется подождать нового подвоза. В домашних закромах имеется несколько банок компота, сухофрукты, сахар, сколько-то галет, сколько-то сухарей, но эти припасы будут пущены в ход лишь в самом крайнем случае, ибо ежедневное пропитание и добываться должно ежедневно, и если, не дай бог, экспедиция вернется ни с чем, то вот тогда да. Тогда каждому по две галеты и по ложечке компота. Есть персиковый, есть клубничный. Тебе какого? Стакан воды. По полтора орешка. Пируй, ни в чем себе не отказывай. Жена первого слепца заявила, что она бы тоже не прочь пойти за продуктами. И трое вовсе немного для такого дела. Тем более, что двое, хоть и слепые, пригодятся в качестве носильщиков. И кроме того, она бы хотела наведаться к себе домой. учитывая, что это не так уж и далеко, посмотреть, что там делается.